Глава вторая. Улыбка кота Васьки. И главное, таинственный незнакомец. Утро было серое, пасмурное, низко плыли тучи мышиного цвета, и казалось, вот-вот пойдет не то дождь, не то снег. У волшебника Алеши с утра побаливала голова. «Заварю-ка я чай покрепче и сяду за работу», — решил он. Волшебник Алеша любил очень крепкий чай и заваривал его не спеша, по всем правилам. Конечно, ему ничего не стоило при помощи заклинания превратить холодную воду из крана в горячий чай. Но он предпочитал обычный чай, а не волшебный. Ему казалось, что у волшебного чая и вкус не тот, и аромат какой-то не настоящий, и вообще не то, не то. Итак, волшебник Алеша стоял возле плиты, в задумчивости ожидая, пока закипит вода в чайнике. Из комнаты донесся гулкий бой старинных часов. Звук этот был какой-то необычный, взволнованный, даже тревожный. «Странно. Часы бьют совсем не вовремя?» — удивился волшебник Алеша. «Что бы это значило?» В тот же миг волшебник Алеша услышал легкий шорох у себя за спиной. Он стремительно обернулся. Позади него, прижавшись к стене, стоял совершенно незнакомый человек. На незнакомце был плащ из тусклого серого бархата с вышитым по краю узором из золотых снежинок. На голове шляпа с павлиньим пером, падавшим на плечо. Перо заканчивалось ярким зелено-синим переливчатым пятнышком, чем-то напоминавшим широко раскрытый глаз. Тут волшебник Алеша даже несколько растерялся. Этот глаз на конце пера смотрел на него пристально и неотрывно. Лицо незнакомца было почти невозможно рассмотреть. Тень от низко надвинутой шляпы скрывала его. Дверь на лестницу, как всегда, открыта, это правда. Кот Васька только и делает, что шастает то во двор, то обратно. Но я не слышал шагов этого незнакомца, а у меня такой острый слух, — промелькнуло в голове у волшебника Алеши. Остается предположить одно. Он прошел прямо сквозь стену. Волшебник Алеша не слишком удивился. Как всякий волшебник, он привык к самому неожиданному и необыкновенному. И все-таки голос волшебника Алеши чуть-чуть дрогнул, когда он сказал: «Присаживайтесь, прошу вас», и придвинул таинственному гостю белую кухонную табуретку. Незнакомец, как показалось волшебнику Алеше, с некоторым трудом отделился от стены и уселся на табурет. «Какие, однако, у него неприятные глаза!» — невольно подумал волшебник Алеша. «Острые, взгляд вонзается, как колючка, и вместе с тем движения чересчур мягкие, скользящие. Впрочем, не будем делать преждевременных выводов. Для начала неплохо было бы заставить его разговориться. Может быть, чашку чаю?» — предложил волшебник Алеша, стараясь рассеять неловкость первых минут знакомства. — Как раз закипает. — Я сейчас заварю отличнейший чай. Но вы с дороги и, наверное, проголодались. Ах, какой же я право! В момент зажарю вам яичницу. Но загадочный гость только снова покачал головой. — Я к вам по делу, и совсем ненадолго, — сказал он. Голос у него был вкрадчивый, мягкий и словно закладывал уши ватой, а его гибкие длинные пальцы все время шевелились, как будто старались ухватить что-то невидимое. «По делу?» — переспросил волшебник Алеша. «Пожалуйста, если я только смогу помочь. В таком случае, отчего же мы на кухне? Пройдемте в комнату, вот сюда». Незнакомец неслышными шагами пошел вслед за волшебником Алешей. Он ступал так легко, словно скользил по воздуху. Войдя в комнату, незнакомец, как ночная птица, быстрым режущим взглядом поглядел по сторонам, выбрал самый темный угол и опустился в низкое кресло. «Мне нужны ключи», — негромко сказал он. «Ключи?» — удивился волшебник Алеша. «Да-да, ключи», — нетерпеливо повторил незнакомец. «Именно! А что же еще?» «Какие ключи, простите?» — спросил волшебник Алеша. «Как это какие?» «Мне нужны ключи от всех сказок», — воскликнул незнакомец и с беспокойством добавил. «Может, я не туда попал? Вечно эта путаница с адресами. Вы волшебник, надеюсь? Хоть в этом нет ошибки?» Волшебник Алеша растерянно кивнул. По правде говоря, он ровным счетом ничего не понимал. «Тогда у вас должны быть ключи от сказок, от всех сказок!» Тут голос загадочного гостя упал до шепота. «Мне нужны улыбки!» «У одной спящей красавицы имеется 33 улыбки на разные случаи жизни, а у Золушки ее улыбка кроткая и печальная, а на балу, во дворце, ее улыбка освещает весь зал». Впрочем, я заболтался. Незнакомец впился глазами в волшебника Алешу. «Итак, ключи от сказок. Надеюсь, они у вас?» «Ключи от сказок? Ну, не совсем так», — несколько сбивчиво принялся объяснять волшебник Алеша. «Видите ли, для того, чтобы попасть в сказку, нужен не ключ, а волшебный мел». Вы рисуете этим мелом ключ на какой-нибудь двери и входите через эту дверь в любую сказку. «Да-да, без стука, без спроса!» — лихорадочно подхватил незнакомец. Пальцы его рук опять гибко зашевелились, как водоросли под водой. «В любую сказку, куда пожелаю, беспрепятственно, неожиданно, когда все беспечно спят. Я могу и ночью подкрасться. А у вас есть этот волшебный мел?» «Кажется, еще остался кусочек», — в задумчивости потер лоб волшебник Алеша. «Дайте мне его, дайте!» — глухо проговорил незнакомец. Глубоко в его глазах вспыхнул тусклый красноватый огонь. «Но, простите, зачем он вам?» — внимательно вглядываясь в незнакомца, — спросил волшебник Алеша. — Для того, чтобы... Тут загадочный гость, словно боясь проговориться, умолк. И, оттолкнувшись пятками от пола, вместе с креслом отодвинулся подальше в темный угол. Чем больше волшебник Алеша присматривался к своему гостю, тем тяжелее становилось у него на душе. Волшебнику Алеше даже показалось, что тени из всех углов стягиваются к незнакомцу и окружают его темным кольцом. «Нет, положительно ему нельзя доверить волшебный мел», — решил волшебник Алеша. «Совершенно неясно, что он замышляет. Думаю, что-то недоброе. Как вы считаете?» «О, несомненно!» Видимо, простодушный волшебник Алеша не смог скрыть своих мыслей. Его проницательный гость догадался, о чем он думает. «В таком случае передайте мне его». Незнакомец наклонился вперед. «Это вы бросьте. Я не торгую волшебством», — возмутился волшебник Алеша. «Не притворяйтесь!» Незнакомец презрительно скривил узкие губы. «Это пустые отговорки. Все на свете продается. Дело только в цене. Так назначьте ее, любезнейший. Мой повелитель щедро заплатит вам». «Мы не поймем друг друга», — устало покачал головой волшебник Алеша. «Я не отдам вам волшебный мел ни за какие сокровища на свете. И кончим этот разговор». Глаза незнакомца злобно сузились. «Вы еще пожалеете об этом!» — прошипел он. Незнакомец резко вскочил, с досадой одернул зацепившееся за ручку кресла бархатный плащ. «Вы мне угрожаете?» — тихо сказал волшебник Алеша и улыбнулся. Странный посетитель осторожным движением протянул руку, словно возле губ волшебника Алёши порхала бабочка, и он хотел её поймать. Волшебник Алёша невольно отшатнулся, но незнакомец тут же отступил назад, и его хищно скрюченные пальцы разжались. «Улыбаетесь!» — с бессильной яростью прошептал он. «О, если бы мы были в сказке! Там бы я быстро отнял у вас вашу доверчивую и беззащитную улыбку! А здесь я бессилен!» «Мяу!» — послышался сладкий голос. И в щелку двери вильнув, плоским телом вошел кот Васька. Он весь лучился благодушием, уютной ленью и радостью. Он улыбался. Он просто не мог не улыбаться. Еще бы! Ведь только что кошка Мурка, сидя возле трубы на крыше, призналась ему, что ей больше всего нравится шерсть полосатой расцветки. И мило, и практично. «А вы только поищите во всем городе кого-нибудь полосатей, чем кот Васька. Уверяю вас, не найдете. Ну, как тут не улыбнуться, скажите на милость?» «Нет, это уже слишком. Даже какой-то жалкий кот смеет улыбаться!» — в ярости воскликнул незнакомец. Он пристально вгляделся в кота Ваську. «Что это? Да он нарисованный! Нарисованный кот! Живая сказка! В таком случае он мне подвластен!» Незнакомец сделал несколько мягких, неслышных шагов, приблизился к коту Ваське, наклонился и вдруг легко, почти ласково коснулся его усов. Он как будто схватил что-то невидимое. Кот Васька испуганно отскочил в сторону, а загадочный гость попятился к стене, прячась в тень книжного шкафа. Волшебник Алеша с изумлением увидел, что незнакомец не то уходит в стену, не то тает в воздухе. Он становился все прозрачней. Сквозь него уже начали просматриваться букетики фиалок, нарисованные на обоях. Некоторое время на стене был еще виден слабо очерченный силуэт человеческой фигуры. Но скоро и он исчез, и только шляпа незнакомца с длинным павлиньим пером, покачиваясь, осталась висеть на стене, случайно зацепившись за гвоздь. «Ничего себе!» — с трудом переведя дух, сказал волшебник Алёша. «Немало я повидал за свою жизнь, но такого... Что скажешь, друг Васька?» Тут волшебник Алёша увидел, что кот Васька, встав на задние лапы и отчаянно вытянув шею, заглядывает в старинное зеркало, висящее над столом. Кот Васька озабоченно поворачивал голову из стороны в сторону, топорщил усы, шевелил ушами. «Что ты кривляешься? Придумал еще смотреться в зеркало. Что за мода?» — сердито прикрикнул на него волшебник Алеша. «На, пускайте в квартиру всех, даже не спрашиваете, кто!» — проворчал кот Васька, продолжая разглядывать себя в зеркало. «И вот, пожалуйста, уж и не знаю, как он ухитрился, а только схватил мою улыбку и в карман. Мало того, что я нарисованный, теперь и без улыбки остался». «Не может быть!» — воскликнул волшебник Алеша. Он подхватил кота Ваську, оглядел его и посадил перед собой на край стола. «Довольно глупостей! Сейчас же улыбнись!» — строго приказал он. Кот Васька поднял на него несчастные испуганные глаза. «Не могу!» — жалобно сказал он. — Не получается. Пропала моя улыбочка, как мышь в понедельник».